Алло, здравствуйте. Да. Компания Эверест, инспектор Четыренко Екатерина Михайловна, ведет запись разговора. Ольга Викторовна, это вы? Алло. Алло. Ольга Викторовна, представьтесь это полностью. А вы запись разговора? Одну минуту. Что одну минуту, Ольга Викторовна? Представьтесь полностью. Я в начале нашего диалога представила. Назовите фамилию, имя, компания отчество. Компания Эверест, инспектор Титаренко, Екатерина Михайловна. Я не расслышала. Представьтесь полностью. Ольга Викторовна. Назовите свою фамилию, имя, отчество и должность. А также сведения о компании, которую вы представляете. Вы слышите меня, Ольга Викторовна? Либо почему вы еще не настроены с нами интересуетесь моими финансовыми вопросами? Ольга Викторовна, как робот, научились почему разговаривать? Почему вы интересуетесь вы человек, моими финансовыми вопросами? Вы человек? Вы не сможете на меня повлиять. Да, что вы говорите? Значит, настраивайтесь на общение, мы вам почему перезвоним. Почему вы мне хамите? Алло, здравствуйте, Ирина Анатольевна. Да. Я представлюсь, это управление судебного департамента, старший инспектор, сотник Ольга Александровна. Давайте сверим сюда, чтобы не было никаких ошибок. Ну что, какого департамента, еще раз? Судебный департамент. Какой нахер судебный департамент? Пожалуйста, не ругайтесь, общайтесь. А что не министерство сразу? Что за контроль? Ирина Анатольевна, правильно? Два рождения. Как называется? Во-первых, мне не тыкайте, вы общаетесь с госслужащим. Каким госслужащим? Что ты несешь? Я вас услышала. В отдел дознания явитесь по повестке, будете непосредственно общаться с дознавателем. Что ты несешь? Всего доброго. Овца? Какое дознание? Говорите. Здравствуйте. Говорите. Компания «Фликус Профинанс». Андрей Вадимович, нет разговора. Александр Олегович, фамилия. Разыскивается, как мы можем сказать? Разыскивается? Кем разыскивается? Вами, что ли? Конечно. А вы разыскную деятельность ведете, да? Мы его разыскиваем, что вам так? Разыскную деятельность ведете, еще раз спрашиваю. Мы его разыскиваем. Я спрашиваю, что вы ведете понятно разыскную деятельность? У вас сложности какие-то с восприятием действительности? А вы вначале представьтесь, потом... Вы ведете... Нет, я не буду вам представляться. Вы как бы не рассчитываете на то, что вам тут повезет выведать какую-то информацию в вашей незаконной разыскной деятельности, потому что разыскную деятельность в нашей стране имеют право вести только правоохранительные органы, а не какая-то ООшка, которая она собирала себе операторов колл-центра, посадила их где-то в каком-то зоопарке. И вот они, значит, сидят в этом зоопарке, прозванивают колокол если свой периодически. Если вы не воспринимаете информацию... То вы бросите трубку? Да. Алло. Меня слышно? Нет. Ваш разговор будет... Алло, здравствуйте. Да. Это компания «Эверест», инспектор Ковенко Екатерина Николаевна, идет запись разговора. Звоним по поводу К. Марина Николаевна, это вы? Это мы. Марина Николаевна, на данный момент у вас есть актуальный долг 28 292 рубля 39 копеек перед ОТП банком. У вас просрочка... Задолженность, наверное, а не долг. Долг у меня перед Родиной. Ну, вы можете трактовать как угодно. Ну, долг, понятие долг – это нечто другое. А то, о чем вы говорите, это задолженность. Не подвисайте. Задолженность, а не долг. Задолженность. Долги я все свои выплатила. А вы бы как-то это поувереннее бы себя чувствовали, а то вы что-то запинаетесь на каждой фразе. Ну, вам лучше, наверное, знать. Вы уже не первый раз общаетесь. Да, конечно. Это мое любимое времяпровождение. Сегодня-завтра оплатите данную сумму банка? А вы мне что за это? сегодня, завтра оплатите данную сумму банк, да, нет? А вы мне что за это? Ну, я пока выгоды для себя не вижу. Вы мне что за это? В БКИ будет ваша информация по вам. А толку-то? Все равно 10 лет будет сохраняться информация о том, что у меня была задолженность, и мне кредит все равно никто не даст. Так что какая разница, что вы там внесете? Неубедительная пока. Ну, смелее. Следующие ваши аргументы. Не фиксировать отказ от оплаты. Да фиксируйте, что хотите. Как будто это имеет какое-то значение. Всего доброго. Прощай. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Ким Андрей Арсеньевич. Уведомляю вас о записи разговора. Марина Николаевна, это вы? Это мы. Я вас не раз слышал, это вы, да или нет? Это мы. Вы представиться можете? Что вас не устраивает, юноша? Я не могу предоставлять. Марина Николаевна, это вы? Ответьте, да или нет? Это мы. Я вам перезвоню, все, вот угодно. Ненормальный. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Почта банка, отдел взыскания, Байрамуков Расул Дешевович. Звоню Наталья Николаевна по поводу вашей задолженности. Нарушаете вы? Нарушаем. Условия. Помните, боже мой. Да. Почему нарушаете? Что нарушаете? Обязательства не исполняете свои. Так а чего нарушаете? Условия договора нарушаете. А, условия договора, ну, наверное, потому что да. Условия договора для меня не так важны, как для вас. Не так важны, значит, да? Угу. То есть, когда подписывали договор, были важны. А тут уже, как взяли все, уже не так важно. Да, да, да. По кредитной карте у вас платеж 1450 рублей, если округлить. Требование банка оплатить данную сумму до 19 ноября. Оплата будет? А где требования? Вы сейчас услышали требования. А, вот сейчас по телефону требования. Понятно. Да, в устном виде. В устном виде. Угу. Ну, в устном виде, значит... Вносите? Вот в устном виде, да. Срок. Да, в устном виде оплату вношу. Наталья Николаевна, а. Вы прекращайте играть. Вы же взрослый так, а вы тогда зачем это делаете? Нормально. И вы разговариваете что, нормально? Ну, как, какое требование в устном виде? Если требование в устном виде, значит и оплата в устном виде. Не производите. В связи с чем не оплачиваете? Все сказала уже. В связи с чем вы оплату не производите? Вы уже задавали только в другой интерпретации этот вопрос. И я уже на него отвечала. То, что вам не так важно, да? Конечно, конечно. То есть вы специально оплату не производите? А можно ее нечаянно не производить? Хорошо. Бывают случаи, когда бывает такое, что выходит да? на просрочку. А нечаянно. Вы специально целенаправленно оплату не вносите. Да, да. В дальнейшем, то есть репутацию клиента можете потерять из-за этой просрочки. Беда, как же я жить-то буду? Будут поступать. Без посмотрим, репутации клиента. Это же так, потом, так кажется, важно. Так важно. Ни один кредит не сможете получить. Да и бог с ним. Да? Денежные средства банка намерены возвращать, скажете? Не, не намерены. Вам отказ зафиксировать? А да? Зафиксируйте-ка. Отказ фиксируем, да, от исполнения? Ага, да, да. Хорошо. Скажите. Ага. Все, в принципе, все, да. Все, больше ничего не надо говорить. Информацию я довел до вас? Нет, информацию вот довел, а о последствиях вы проинформировали. Да. В дальнейшем банк уже будет предпринимать меры по взысканию. Предпринимайте, что хотите. Ожидайте. Не до буду. Свидания. Пока. Здравствуйте. Слушаю. Да, здравствуйте. Компания МБА Финансы, специалист Савченкова Наталья Ивановна. Ведется запись разговора. Александр Олегович, кем вам приходится? Это тайна нашей частной жизни. Что еще раз? Сложные слова, да? Но вы их не запоминаете, а то забудете, как ходить. начнете во всем поделиться разговора. Кем вам приходится сандалить? Одна тысяча разговора, я не отвечаю на подобные вопросы незнакомых мне людей. Угу. Дело в том, что он оставил ваш номер в качестве актуального контакта, а значит, мы имеем право обрабатывать все указанные им номера. Да, обрабатывайте вы что хотите. Вы лучше бы землю начали обрабатывать. Да. Больше пользы от вас было бы. Не вам мне сейчас указывать, я совета, да, не спрашивала. Ну, так и я не спрашивала, что мне делать, себе. А что нет. Вы же мне даете рекомендации. Продиктуйте мне номер Александра Олеговича. Я ваших рекомендаций не спрашивала. По номеру телефона. Что мне делать, данные. А что значит, мне не делать? Значит, наш номер горячей линии записывайте. Вот видите, вы опять мне рекомендации даете. Еще обо мне что-то говорите. Только вы в своих глазках не видите бревен? У вас в каждом глазу по бревну, теть, вы знаете? Я еще раз говорю, должник. Не слушаю я. Я не слушаю вообще, что вы там блеете. Значит, тем более я овечий язык не понимаю. Настроена на конструктивный. А чего вы взяли, что завтра я буду настроена на конструктивный диалог? От чего вы это взяли? Что до завтра? С чего вы взяли? Да. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Найди коллекты Девяткина Юлия Сергеевна, уведомляю вас о записи разговора. Людмила Аркадьевна, хотелось бы услышать. Слушайте. Дату рождения озвучите для вашей идентификации. А вы мне свою. 15.06.92. Неправильно. Подумайте лучше. У вас есть моя дата рождения? Есть, конечно. Какая же правильная? Вы не прошли идентификацию. Аркадьевна, по-моему, вы плохая актриса, вам не кажется? Нет, не кажется. Мне вообще ничего не кажется никогда. Но если вы пытаетесь бесконечно так скрываться, не называть свою дату рождения, не пытаться решать вопрос, рано или поздно все это делаешь. Равно, да, это, конечно, туда. Очень интересно, если только идентификация все равно не пройдена. Вспоминаю. Здравствуйте. Слушаю. Это общество ограниченной ответственности региональной службы взыскания. Мне зовут Кимбаева Аида Фанабековна. Идет запись разговора. У вас все? Алло, Ольга Игоревна, это вы? Это мы. Что? Это мы, говорю. Звоню по поводу долга перед ОРСВ, первоначальный ваш кредитор. Это микрофинансовая компания «Трансальянс». Долг у вас имеется. На сумму. 13 664 рубля 76 копеек. По требованию кредитора необходимо в срочном порядке погасить долг. До 20 ноября. По оплате фазы должность погашается. Все в судебном порядке. В судебном порядке не будет никакого. Да. Ну, зачем мне тогда вам платить? Дело так передается в судебную стадию. В любом случае. Ну, значит, в сентябре, в декабре месяце, значит, будет проводить этот по судебному приказу. Чего будет проходить еще раз? Судебная стадия. Так вы же сказали, не будет никакого судебного порядка. Не-не-не. Будет. А, будет все-таки. Ну все, отлично. Жду с нетерпением. Меня это вполне устраивает. Угу. Жду с нетерпением. Еще что-то? Да. Чего? Мария Андреевна, добрый вечер. Слушаю. Мария Андреевна, это вы? Вы кто? Меня зовут Духайн Александр Викторович. Это финансовое агентство по сбору платежей. Угу. Слушаю. Информирую вас о записи переговоров. Мария Андреевна, это вы? Это да мы. Или нет? Это вы, да? Это мы. Меня зовут Духайн Александр Викторович. Вы говорили уже. Я звоню вам по поручению АОКБ Ситибанка, город Москва, улица Гашека, 8-10, строение 1. Я являюсь сотрудником коллекторского агентства, финансового агентства по сбору платежей. Москва, Дербеневская набережная, дом 11. Информирую вас о записи наших переговоров. целях информационной безопасности назовите, пожалуйста, месяц и год вашего рождения. А вы мне свой? Назовите месяц и год вашего рождения. Сразу после вас. Хорошо, когда вы готовы данную информацию предоставить, никогда. Рекомендую. Никогда этого не случится. По телефону 8. Я с такими, как вы, не связываюсь. 17:30. Звонок по это ниже моего достоинства. Мы работаем с 4 утра до 9 вечера. Будние дни. Капец, как шахтеры прям. Не покладая рук. С 4 утра. Прощаюсь с вами. Всего доброго. Счастливого пути.